بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد далее автор рахимахулла переходит к рассмотрению плодов, которые дает вера в аль-кадр, в предопределение. И говорит он, первый плод веры человека в предопределение состоит в том, что человек начинает уповать на Аллаха Субхана ва Тааля, когда совершает какие-то действия. То есть, когда принимает меры, по-арабски называется это аль-асбаб, еще переводят как причины. Когда он принимает эти меры, то он не уповает на саму причину, не уповает на саму меру. Потому что человек, который верует в предопределение, он понимает, что как сама причина, то есть мера, так и следствие, все это происходит по предопределению Аллаха Субхану ва Тааля, то есть по его кадда и по его кадр. И это один из важнейших плодов веры в предопределение. Что человек, он опирается и уповает на Аллах Субхану ва Тааля, когда что-то делает. То есть выполняет причины, соблюдает меры, выполняет какие-то, он уповает на Аллах Субхану ва Тааля, а не на эту причину и не на эту меру. Если человек начинает уповать на саму причину, на саму меру, то тогда такой человек остается без помощи. Поэтому дуа, молитва пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, была, что он говорил: «Аллахумма ин такильни иля нафси, такильни иля дафи, ва аджзин ва абура». «О Аллах, если ты поручишь меня самому себе», то есть мне, да, «если поручишь меня мне самому, то тогда ты, значит, поручишь меня слабости, поручишь меня беспомощности, поручишь меня пороку, недостатку». И поэтому он говорил дальше: «Валя такильни иля нафси, валя иля гайри». «Поэтому не поручай меня ни мне самому, ни кому-то другому». «Тарфат айн», даже не на одно мгновение. Даже на одно мгновение. И посмотреть на человека, которому Аллах Субхану ва Тааля даровал богатство. И о нем Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране. То есть даровал многие богатства из этого мира. А потом он сказал: «Иннама утитуху аля ильмин инди». «Мне это богатство дано из-за моего знания». То есть я получил его через свое знание. Проявляя гордость самим собой. Хотя Аллах Субхану ва Тааля, который предопределил это богатство ему. Он, который дал это ему. Поэтому если ты веришь в предопределение, то тогда должен уповать на Аллах Субхану ва Тааля, когда что-то делаешь, принимаешь какие-то меры. И автор говорит, рахималлах, если внимательно посмотреть на его слова, он говорит, они из плодов веры в предопределение, что человек, делая, то есть принимая меры, совершая причины, уповает на Аллаха. То есть автор указывает здесь на что? Что просто уповать на Аллаха, то есть просто полагаться недостаточно. Полагаться обязательно нужно, выполняя что-то, выполняя какие-то меры, принимая меры. Потому что тот, кто просто полагается, но при этом оставляет выполнение мер и соблюдение причин, такой человек, получается, он опровергает мудрость Аллаха Субхану ва Тааля. Это другая крайность. Потому что мудрость Аллаха Субхану ва Тааля требует от нас предполагать что? Что ты должен делать то, что от тебя зависит. То есть принимать те меры, которые Аллах установил для вещей. Для того, чтобы что-то получить, нужно что-то сделать. Если ты хочешь, чтобы у тебя были дети, ты должен для этого жениться. И нельзя сказать: я полагаюсь на Аллаха, и у меня будут дети. Просто так. И не жениться. Хорошо. Ты должен сделать то, через что у тебя будут дети, а потом и при этом полагаться на Аллах Субхану ва Тааля. Иначе, если сказать: нет, я не буду ничего делать, просто буду полагаться на Аллаха, значит, ты подвергаешь сомнению мудрость Всевышнего Аллаха, который установил причины, который установил следствие. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит в хадисе: «Ихрис аля ма янфаук». Стремись к тому, что тебе полезно. То есть стремись, делай все, что от тебя зависит. Когда ты думаешь, что что-то полезно для тебя, для этого мира или для вечного мира, хорошо, тогда стремись, принимай все меры для этого. «Вастаин билля», но при этом полагайся на Аллаха. «Валя тахджис», и не ослабевай. Не ослабевай, то есть некоторые люди начинают что-то делать, потом видят, что у них что-то не выходит, и говорят: ну, значит, не суждено, и бросают. Хорошо? Нет, делай все, что от тебя зависит. Пока есть возможность сделать, делай. Принимай все меры. И дальше пророк сам говорит: а если уже что-то тебя постигло, то есть когда уже ты принял все меры, а потом уже что-то тебя постигло, то тогда уже не говори: если бы я сделал так-то, то было бы так-то, так-то. Что если бы не сделал так, то не было бы так. Но говори, что Аллах предопределил, это предопределение Аллаха, и Аллах сделал то, что пожелал. И дальше пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Фаинна лоу тафтах амаля шайтан». Потому что вот это вот «если бы», оно открывает двери для работы шайтана. Потому что когда человек, когда уже он принял все меры, которые мог принять, а потом случилось не так, как он хотел, если ты веришь в предопределение, значит скажи: ну, значит так предопределил Аллах, и покорись. А если скажешь: если бы я сделал бы так, то было бы так и так, вот открыл дверь шайтану, и шайтан потом начнет рисовать тебе разные картины, разные предположения. Вот если бы я дал валидол, то, может быть, не умер. Если бы я позвал вовремя скорую, если бы так и так далее. И шайтан входит и потом вызывает у тебя недовольство предопределением Всевышнего Аллаха. Итак, делай то, что от тебя зависит, но при этом не уповай на причины. Хорошо, уповай на Аллах Субхану ва Тааля. Потому что мы сказали, что причины и следствия зависят от Аллаха Субхану ва Тааля. Достаточно Аллаху сказать «будь», и оно бывает. И будет так, как хочет Всевышний Аллах. Посмотреть на огонь. Огонь, его свойство – это что? Его свойство – то, что он горячий, во-первых. Второе его свойство – то, что он губительный. То есть он сжигает, он губительный. Так Аллах Субхану ва Тааля сделал огонь причиной чего? Причиной жара, во-первых. Во-вторых, причиной чего? Горение. Сгорает от этого, уничтожается то, чего касается огонь. Но Аллах Субхану ва Тааля, причины и следствия зависят от него. И огонь как причина, и его следствия, эти два его качества, которые мы назвали. Поэтому, когда Ибрагим, алейхиссалям, когда народ его бросил его в огонь, Аллах Субхану ва Тааля сказал огню что? Куни бардан ва саляма аля Ибрахим. Будь прохладой и миром для Ибрахима. Будь прохладой. Это противоположность какого качества огня? Жар. Будь миром, будь пользой. Это противоположность какого качества огня? Сжигание, уничтожение. То есть причины и следствия зависят от Аллаха. Аллах делает так, что огонь, как причина, дает совершенно противоположные следствия, к которым мы привыкли. Зависит от Аллаха Субхану ва Тааля причины и следствия. Он сказал: будь огню, будь наоборот. Будь наоборот прохладой, будь наоборот миром. Ибрахим алейхиссалям зашел в этот огонь, испытал там только прохладу, испытал там только мир и удовольствие, и вышел оттуда, как ни в чем не бывало. Некоторые муфассиры, толкователи этого аята, говорят, что когда Аллах Субхану ва Тааля сказал огню, у огонь будь миром, будь прохладой и миром для Ибрахима, то в этот момент огонь на всей земле стал такой прохладный и перестал жечь. То есть стал подобен лунному свету. Лунный свет, он светит, но он не дает жара, он не сжигает. И поэтому те, которые готовили в этот момент еду, люди, когда Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Янару куни бардам ва саляман аля Ибрахима», огонь будь прохладой и миром для Ибрахима, то весь огонь стал такой по всей земле, как лунный свет, и люди, которые готовили еду, не смогли приготовить еду и ели ее потом сырой, потому что она была такая, потому что огонь был такой, то есть потерял свои следствия. Но это толкование, оно неправильное. Это мнение, оно слабое. Потому что нужно посмотреть на сам аят. Аллах Субхану ва Тааля говорит, я нару, о огонь, и здесь частица дамма. Хорошо? Кто знает арабский язык, это называется мабни, мабни аля дам, биннида. То есть, поскольку здесь дамма, то это указывает на то, что это именно этого огня касалось. Не вообще огня по всей земле, а именно того огня, в который вошел Ибрагим. Потом сказано, куни бардам вассалям аля Ибрагим. Будь миром, прохладой и миром для Ибрагима. Ибрагим не вошел во весь огонь, который есть на земле. Он вошел только в этот именно костер. Поэтому это не касалось всего огня. Поэтому если вы слышите, кто говорит, что это касалось всего огня, то это мнение слабое. Хорошо? Аят и правила арабского языка указывают на то, что это был именно тот огонь, в который вошел Ибрагим алейхиссалям. Это указывает нам, наличие этого мнения указывает нам на одну вещь, такую вещь, как то, что мусульманской умме получило распространение взятия преданий от сынов Исраиля, то есть из, это называется Исраилият, то есть из иудейских источников, и причем многие брали оттуда без того, чтобы как-то просеивать это. Просеивать эту информацию, потому что там много искажений. И то, что это искажено, это мне неправильно, это указывает сам аят. Аят указывает, что мы сказали по правилам арабского языка, я наару, когда так упоминается. Если бы здесь было я наран, то есть был бы, стоял бы фатха, тогда бы можно было сказать весь огонь, который есть на земле. А здесь именно, что этот огонь. Поэтому говорят ученые, что тафсиры Курана. Их тоже нужно очищать от вот этих наслоений, которые проникли из книг сынов Исраиля, которые противоречат чему? Противоречат правильному толкованию Курана и Сунны зачастую. Хорошо? Итак, суть этого первого плода, то есть плода веры в предопределение, это упование на Аллаха Субхану ва Тааля, когда ты совершаешь меры, то есть берешь то, что называется по-арабски «брать причину». Хорошо, по-русски так не говорят «брать причину», по-русски говорят «принимать меру», да, совершать зависящие от тебя меры. По-арабски это называется «сабаб». Итак, когда ты делаешь какую-то меру, ты не уповай на эту меру, ты делай ее, но при этом знай, что будет то, что предопределил Аллах Субхану ва Тааля. Это один из плодов, важнейших плодов веры в предопределение. Второй плод веры в предопределение – это спокойствие души и спокойствие сердца. Человек обретает его, если он верит в предопределение. Если он знает, что то, что случается, это все по предопределению Всевышнего Аллаха. И что всякое несчастье, которое случилось, оно не могло тебя избежать. Оно обязательно должно было случиться. Так предупредил Аллах Субхану ва Тааля. Тогда твоя душа становится спокойной. И сердце твое становится спокойным. Уходит вся эта тревога. Такой человек бывает довольный тем, что предопределил Аллах Субхану ва Тааля. И говорит автор, и нет, никто не живет жизнью лучшей и счастливой, более спокойной, чем человек, который верит в предопределение. Если ты веришь в предопределение Аллах Субхану ва Тааля. И это очень важный плод веры в предопределение. Рахатун нафс, то есть спокойствие души и спокойствие твоего сердца, умиротворение, которое бывает в сердце, когда ты веришь в предопределение Аллаха Субхану ва Тааля. Когда случается с тобой какое-то несчастье, случается что-то, что тебе не нравится, ты сделал все, что от тебя зависит, принял все меры, которые ты мог принять. Хорошо? Все, что ты мог, ты сделал. Потом случилось не так, как ты хотел. Если ты веришь в предопределение, то как? Что тогда будет? Как ты себя поведешь? То, что ты предашься предопределению, покоришься предопределению Аллаха Субхану ва Тааля. Будешь доволен им. Скажешь, «Каддар Аллах ма шаа фааль», так предопределил Аллах и сделал, что хотел. Все. Ты знаешь, что не могло быть по-другому. Ничего поменяться не может. Так было записано за 50 тысяч лет до создания небес и земли. Скажешь, так сделал мой Господь, я раб Его. Я владение Его, то, чем Он владеет. Я принадлежу Ему целиком. Как захотел, Он так и сделал. И это дает действительно в сердце такое умиротворение, такое спокойствие, которое поймет только тот, кто действительно верит в предопределение Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому делай то, что от тебя зависит, то, что Аллах Субхану установил измер. Но, если случается не так, как хочешь, если ты веришь в предопределение Аллаха Субхану ва Тааля, тогда обнаружишь терпение в этом случае. А те, которые не верят в предопределение, когда случается то, что им неприятно, и случается несчастье, создаются у них проблемы, что делают они? Находят выход зачастую, либо, да, в лучшем случае это у них запой или наркотик, хорошо. В худшем случае они кончают жизнь самоубийством. Кончают жизнь самоубийством, при этом полагая бедняги, что они, покончив с собой, обретут умиротворение и покой. Не понимая, не отдавая себе отчет в том, что перейдут в состояние куда более худшее, чем те проблемы и те несчастья, которые имели они в этом мире. Это то, что называется искать спасение от зноя в огне. То есть человек, когда 40-градусная жара, думает, где же спастись от жары, и лезет в огонь. Похоже на это. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что если человек убил себя чем-то, то, чем убил он себя, этим способом, которым он убил себя, он будет мучиться в аду, сказано, веки вечные. То есть опасность очень страшная. А этот человек думает, что он как овца, или что он как корова, которую зарезали, и все, и кончились ее мучения. А пророк Саусен говорит, что его участь будет такой. Здесь есть некоторое, как бы нужно упомянуть, что есть ошибка среди мусульман, понимание некоторой... Да, угроза за это очень сильная. То есть грех очень страшный, грех очень непростой. Сказано, навеки вечные будет мучиться этим в аду. То есть это непросто. В то же время ошибка, что некоторые говорят, значит, тот, кто убил себя, его не обмывают и не совершают по нему, над ним погребальный намаз. Это неправильно. Погребальный намаз за ним совершается, за человека, который убил себя. Он хоронится на кладбище мусульман. Может быть, уподобляюсь в этом христианам, потому что у христиан, у них не хоронится такой человек на общем кладбище, а зарывается где-то возле общей дороги, хорошо, просто в яму. Нет, у нас мусульман, такой человек, он мусульманин, его обмывают, за ним совершают намаз. Но если кто-то имеет какое-то высокопоставленное положение среди мусульман, как ученый или имам, то ему лучше не совершать за таким человеком намаз, не вести этот намаз. Почему? Чтобы другим неповадно было повторять потом действия этого человека, который совершил подобное, совершил самоубийство. Итак, вера в предопределение, оно дает такой плод, как спокойствие души и умиротворение сердца. Бывает зачастую так, что человек что-то делает, какие-то меры принимает, стремится к чему-то, а потом между ним и тем, к чему он стремится, то есть желанным ему результатом, встает предопределение. То есть предопределено не так, как он хотел. И человек начинает из-за этого зачастую переживать, и расстраиваться, и сокрушаться. А потом, по прошествии времени, он понимает, что оказывается в этом-то было для него благо и спасение. Аллах Субхану Таля спас его через это. Шейх Усаймин упоминает, рахималлах, тот реальный случай, который произошел в Саудовской Аравии за несколько лет до того, как он рассказал это, произошел реальный случай, что действительно был такой случай, что в Саудии самолет, саудийский самолет, который летел из Риада, из аэропорта Риада, случился пожар. в самолете. То есть он вылетел из Ар-Рияда, и потом в полете уже случился пожар, начал гореть салон. Потом летчик, то есть пилот, он решил вернуться обратно в аэропорт, чтобы, может быть, успеть до того, как самолет сгорит. Но Аллах субхану тааля предопределил так, что все, кто были там, погибли. То есть погибли от этого пожара. Такова воля Всевышнего Аллаха. Но суть рассказа в чем, что один из пассажиров, который должен был тоже лететь на этом самолете, он сидел в зале ожидания, как и все, ожидал посадки на самолет и заснул. Заснул и не услышал объявления о посадке на самолет. По всей видимости, спал очень сильно, то есть крепким сном, потому что Шейх Усаймин говорит, машаллах, так громко объявляют в Рияде, что не услышать очень трудно. Очень громко объявляют в аэропорту. Как бы то ни было, он не услышал. Потом, когда проснулся, обнаружил, что никого нет уже рядом. Потом пошел к администрации аэропорта, начал ругаться, начал скандалить и говорить, да что это такое, да что это за безобразие. Видите, что человек в зале ожидания уснул, и никто не подошел, не разбудил. И вот когда он ругался и возмущался, в этот момент как раз объявили о том, что произошло с этим самолетом, что самолет сгорел в полете. Субханаллах. Так Аллах субхану тааля предупредил этому человеку, которому сначала не понравилось то, что ему предопределено, он стал возмущаться, проявлять недовольство, а Аллах субхану тааля через это предопределил ему спасение и, возможно, в продолжении, то, что жизнь его удлинилась до еще на определенный срок, возможно, в этом для него благо, потому что, возможно, он успеет или успел за это время совершить благие дела, то есть пополнить свой багаж перед смертью. Хотя, конечно, не всегда продолжительность жизни указывает на то, что это благо. То есть продолжительность жизни не всегда является благом. Зачастую, наоборот, человек живет долго и, наоборот, больше копит грехов. Поэтому пророк, саллаху алейхи ва саллям, говорит, что «Шарру нас ман таля умру ва саамалю». Худший из людей тот, чья жизнь была долгой, а деяния плохие. Это худший из людей. Лучший из людей, чья жизнь была долгой и хорошие деяния. Худший тот, чья жизнь была долга и деяния плохие. А в общем, суть этого плода, второго плода веры в предопределение, что человек, если верит в предопределение, тогда обретает умиротворение сердца. И Аллах субхану тааля говорит, что возможно вам что-то не нравится, то, что случается с вами, об этом для вас благо. В суре Ниса говорит Аллах субхану тааля, фаинкарихтумухунна. А если они вам не нравятся, они, то есть кто, жены, да, что-то вам в них не нравится. فَعَسَانْ تَكْرَوْ شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. То, возможно, вы что-то не любите, вам не нравится, а Аллах в этом сделает для вас большое благо, великое благо. При этом нужно посмотреть на этот аят. Аллах субхану тааля говорит, вам они не, вам, если они вам не нравятся, они, то есть жены. Потом не говорит, но, возможно, они вам не нравятся, но Аллах в них сделает много блага. Нет, он говорит, возможно, что что-то вам не нравится. Не только жены, а вообще что-то другое, что предопределяет тебя Аллах субхану тааля. Тебе не нравится, но в этом Аллах делает хайран касира, много блага для тебя. И автор говорит, такой человек понимает, что то, что с ним случилось, то есть верующее предопределение, оно должно было случиться и не было неизбежно. Когда он это понимает, все, тогда он успокаивается, перестает волноваться, понимает, что изменить это невозможно. Предотвратить то, что предопределил Аллах субхану, было невозможно. Невозможно это взять и вернуть, и поменять как-то. Тогда уходит вот это вот переживание, тогда уходит утомление самого себя. Человек сам себя съедает своим горем. Уходит это. И уходят эти все фантазии, предположения, которые бросает шайтан человеку. Вот если бы я сделал так, то было бы так. И так шайтан уносит человека, что целая картина у него проносится перед взором, что вот он делает по-другому, что он вовремя капает лекарства или еще что-то, и все происходит совершенно по-другому, хорошо. Или вовремя он там что-то делает с машиной, и она не ударяется в столб или еще что-то. То есть рисует всякие картины, так то, что шайтан бросает ему в рассудок. Это что касается этого плода. Пророк саллаллаху поэтому говорил: «Альхамдулилля аля кулли хал». Хвала Аллаху за всякое состояние. То есть за все, что происходит с нами, хвала Аллаху за это. Следующий плод, то есть третий плод предопределения, это то, что вера в предопределение, то, что вера в предопределение устраняет от человека самодовольство. Самодовольство и кичливость. Когда случается что-то, чего он хотел, и добивается он своей цели. Если он верит в предопределение, тогда у него не появляется самодовольство и бахвальство, и кичливости, и хвастовства, потому что он понимает, что то, что случилось, это милость Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что Аллах так предопределил причины, следствия, что случилось именно так, как ты хотел. И Аллах предопределил тебе этот успех. А раз у тебя это ты понимаешь, и у тебя нет хвастовства, значит, ты благодаришь Аллаха Субхану ва Тааля за это. Появляется благодарность Аллаха Субхану ва Тааля. Ты оставляешь кичливость и оставляешь самодовольство. И это из важнейших польз веры в предопределение. Из важнейших. Что ты не самодоволен. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Аллахумма лауля анта ламахтадейна». «О Аллах, если бы не ты, то мы бы не встали на прямой путь», говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Это плод веры в предопределение Аллаха. И Аллах Субхану Таля упоминает о бедуинах в Коране, говорит: «Ямануна алейка анаслам». Они ставят тебе в укор, они попрекают тебя, о Мухаммад, своей верой, своим исламом. «Куля таману алей». Скажи им, не ставьте мне это в качестве милости, не попрекайте меня своей верой. «Ля таману алей исламакум», свой ислам. «Бариллау ямуну алейкум ангадакум». Нет, это Аллах, который, наоборот, напоминает вам о своей милости, что Он привел вас к прямому пути. Ангадакум лилиман, привел вас к иману. То есть они как бы оказывают милость пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Вот мы приняли ислам, и этим кичатся, и укоряют его. То это указывает на слабость веры во что? Предопределение Аллаха Субхану ва Тааля. Итак, вера в предопределение сгоняет с человека всякую спесь, изгоняет с него всякое самодовольство. Как говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ликей ля тасу аля ма фатакум», чтобы вы не печалились по поводу того, что, чего вы лишились, то есть обошло вас, чтобы вы не печалились по этому поводу. Если чего-то лишились из мирских благ, если веришь в предопределение, не печалься, потому что тебя миновало, и то, что не, как ты хотел, не произошло. «Уаля тафраху бима атаку». И чтобы вы не радовались тому, что вам Аллах дал. В том смысле, не радовались кичливо. То есть, не гордились этим, не проявляли высокомерие. А понимали, что это произошло по милости Аллаха Субхану ва Тааля, по его предопределению. В отличие от людей, которым, когда им говорится, напоминают о милости Аллаха Субхану ва Тааля, говорят: «Вот Аллах тебе дал такую милость», они говорят: «Что Аллах мне дал? Я работал сам, горбатился, или я умею зарабатывать деньги», и так далее, и так далее. То есть повторяют то, что сказал Карун, когда люди ему сказали: «Не радуйся, поистине Аллах не любит радующихся». Не радуйся в смысле что? Не радуйся, то есть не проявляй кичливость, не радуйся высокомерно, не ликуй. «Кара иннама утиту аля ильмин инди». Он сказал: «Нет, это мне дано благодаря моему знанию, которое есть у меня». То есть знание, как зарабатывать деньги, как зарабатывать имущество у меня есть, поэтому. А если человек верит в предопределение и уходит, устраняет от себя вот это самодовольство, тогда он благодарит Аллаха Субхану за милость Аллаха. Это что касается третьего плода предопределения. Четвертый плод веры в предопределение – это то, что вера в предопределение убирает от человека раздражительность, убирает от человека беспокойство, когда не происходит так, как он хочет. Или происходит то, чего он не хотел, что-то неприятное для него. Потому что он знает, что это кадар Аллах, предопределение Аллаха Субхану ва Тааля, что Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. Что это должно было случиться неминуемо, потому что так предопределил Аллах. И он терпит. И он терпит, и еще при этом надеется на награду Аллаха Субхану ва Тааля. Это тоже из плодов веры в предопределение. Что она устраняет беспокойство и вызывает терпение. Устраняет раздражительность. Человек сам внутри себя говорит, что изменить-то ничего нельзя. Так Аллах Субхану Тааля предопределил. Например, человек что-то хочет починить, какой-то прибор, какую-то ручку или что-то. И дело это происходит наоборот, она ломается. Если человек верит в предопределение, он говорит, ну что, я хотел сделать как хорошо, не получилось, значит, такова была воля Аллаха Субхану Тааля, и терпит, и не вызывает у него беспокойства, не вызывает сожаления. Это невозможно было получить, достичь этого, что ты хотел. Он понимает, что это было невозможно. Потому что нельзя стать преградой на пути того, что предопределил Аллах Субхану Тааля. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, дуа пророка, Аллахумма ля мания ли ма'ти, то Аллах, нет, никто не может стать преградой тому, что ты даешь. И никто не может дать, наоборот, то, что ты, на пути чего ты поставил преграду, что ты не даешь. Это что касается четвертого плода в предопределение. И на все эти плоды веры в предопределение, автор говорит, на все это указывают слова Всевышнего Аллаха в суре Аль-Хадид, в суре Железо. Сказано, «Ма асаба ми мусиба», «Что бы ни произошло из несчастья», «Фил арди ва ла фи анфусикум», «На земле или вас самих», «Илля фи китаб», «Оно обязательно уже записано в книге», «Мин кабли ан набраха», «До того, как мы создали его». Инна залика аля Аллахи ясир. Поистине это для Аллаха легко. И дальше Аллах говорит, ликей ла тасау аля ма фатакум, чтобы вы не печалились по поводу того, что вам не досталось. Ва ля тафраху бима атакум, и чтобы вы не ликовали по поводу того, что вам дает Аллах Субхану Тааля. Ва Аллаху ля юхиббу кулля мухталин фахур. Поистине Аллах не любит всякого хвастуна, всякого гордеца. Это в суре Аль-Хадид, этот аят. Итак, Аллах Субхану Тааля говорит, «Ма асаба мим мусиба», что бы ни постигло, любое несчастье, на земле, или в земле, «филь ару», как засуха, или гибель плодов, неурожай, или что бы то ни было. «Уаля фи анфусикум», или «вас самих», говорит Аллах Субхану Тааля, болезнь, перелом, вывих, кто-то умер из близких, «Насаллафи вассаляма», или что-то другое. «Илля фи китаб». Это обязательно в книге. В книге, то есть в Лохуль Махфуз. Уже записано Аллах Субхану Тааля «Мин кабля набраха» до того, как мы это создали. И здесь ученые говорят «это создали». Что имеется в виду здесь «это создали»? Имеется ли в виду здесь земля до того, как мы ее создали? Это было записано. Или имеется ли в виду здесь вас самих, Аллах говорит, то есть сами люди, да? Или имеется в виду несчастье до того, как мы создали это несчастье? Это было в книге. Более правильно, что подразумевается несчастье, потому что речь идет в аяте о несчастье. То есть это несчастье было записано уже в книге Лохуль Махфуз за 50 тысяч лет до создания небес и земли, что это будет именно так и не иначе. Инна залика аля Аллахи ясир. Поистине это для Аллаха легко. Что это? То есть все это записать до того, как это было создано, Аллах Субхану все это записал, для Аллаха это легко. То есть для Аллаха нет ничего сложного вообще, потому что когда Аллах Субхану создает что-то, Он говорит ему, будь и оно бывает. Как Аллах Субхану Тааля сказал перу, когда Он его создал, сказал ему, пиши. Пиши, и оно сказало, что писать? Сказал Аллах Субхану Тааля, уктуб маху акайни ля ямиса. Пиши все, что будет происходить до судного дня. И дальше Аллах Субхану говорит, мудрость веры в предопределение, что дает, какие плоды. Вот мы узнали из предыдущей части аята, что сказано. Аллах Субхану говорит, что бы ни произошло, это все записано в книге. А дальше Аллах Субхану указывает на плод этого. А какой плод? Лике ля тсау аля мафатакум. Чтобы вы не печалились, не сокрушались по поводу того, что вам не досталось, что случилось не так, как вы хотели. Хорошо. То есть, как ты хотел, так не случилось. Во-первых, то есть отсутствие печали, переживаний, раздражительности, спокойствия сердца. То, что мы сказали из плодов, да, веры в предопределение. «Валя тафраху бима атакум». Чтобы вы не радовались, когда что-то вам дает Аллах Субхану Тааля. Здесь имеется в виду какая радость? Радость двух видов бывает. Радость, когда Аллах Субхану дает тебе какую-то милость, и ты радуешься, благодаришь Аллаха за это. Не эта радость здесь имеется в виду. Эта радость, наоборот, похвальная и нужна. Когда Аллах дает тебе какую-то милость, радуйся, наоборот, ей. Это нужно. Доказательство это вот, что Аллах Субхану говорит в Коране: «Куль би фадли ляхи ва рахмати фабизалика фалифраху». Скажи: по милости Аллаха, по щедрости Аллаха и по милости Аллаха, это милость, да, какая-то. Фабизарика фалефраху, и пусть этому радуются, говорит Аллах Субхану. То есть Аллах приказывает радоваться. Здесь же в аяте суры хадид подразумевается радость запрещенная какая? Запрещенная радость та, которая является ликованием, которая побуждает человека к чему? К высокомерию, к хвастовству, к тому, чтобы возвеличиваться над другими людьми, самодовольство, считать, что это ты сам заслужил это и так далее, и так далее. И Аллах говорит: «Валлаху ля юхиббу кулля мухталин фахур». Аллах не любит всякого мухталь, хвастуна, фахур, гордеца. Рассказано: Аллах не любит. Означает ли это, что Аллах ненавидит всякого хвастуна и гордеца? Когда говорим о людях, если кто-то что-то не любит, это не означает, что он что? Это ненавидит. Может, он и не любит, и ненавидит. Когда речь идет об Аллах Субхану ва Тааля, то если Аллах говорит, что он что-то не любит, это означает, что Аллах это ненавидит. Аллах говорит: «Фама за бада аль-хакки илля ад-далаль». Что после истины, кроме заблуждения? Есть истина и заблуждение. Аллах либо любит, либо ненавидит Аллах Субхану ва Тааля. Кто-то может сказать: а как же тогда вещи, которые являются мубах, то есть просто дозволены, которые не являются ваджибом, обязательным, не являются желательным, да? А являются мубах, дозволенными. То Аллах их и не любит, и не ненавидит. Что на это ответим? Ответим: нет, неправильно. Аллах Субхану ва Тааля любит, наоборот, мубах. Любит дозволенное Аллах Субхану ва Тааля. Любит, когда мы делаем дозволенное. Когда путем дозволенного мы оставляем харам, Аллах Субхану ва Тааля любит. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, Пророк Саусам говорит в хадисе, что Аллах любит видеть следы своей милости на человеке. Если у тебя Аллах дал тебе возможность купить хорошую одежду, а ты выходишь в лохмотьях и ходишь и прикидываешься бедным, Аллах Субхану не любит это. Аллах любит, когда ты пользуешься мубахом. Но при этом понимаешь, что это милость Аллаха Субхану ва Тааля. Итак, если Аллах Субхану в этом аяте говорит, что он не любит всякого хвастуна, гордеца, это указывает на то, что он ненавидит всякого хвастуна и гордеца. Мухталь, Аллах говорит, мухталь. Кто такой мухталь? Хвастун. Мухталь — это тот, кто проявляет хвастовство и горделивость в своем виде. То есть, будь то одежда или походка, хорошо, или манера себя держать. Если он проявляет хвастовство и кичливость, Аллах Субхану ва Тааля это не любит. Аллах Субхану ва Тааля это ненавидит. Например, человек носит слишком длинную одежду, ниже щиколоток. Или человек носит слишком широкие рукава, он такие делает хорошо в одежде. Так что из одного рукава можно еще рубашку одну сшить. Какие-то другие виды в поведении именно в его, в манерах, в одежде. То, что указывает на то, что он кичится, то, что он хвастается. Или слишком длинные волосы, когда носит человек, тоже хвастаясь, проявляя высокомерие. Аллах Субхану ва Тааля не любит это. Или упоминают про чалму. Хорошо, что человек завязывает такую чалму, что там 4 или 5 метров материи. Тоже из хвастовства. Подобные вещи относятся вот сюда, что не любит Аллах Субхану ва Тааля таких хвастунов. Мухталь. Мухталь значит, что значит? Тот, кто проявляет хвастовство и высокомерие в своем виде, внешнем. Хорошо? И здесь не мешает упомянуть, потому что это сегодня очень распространено среди мусульман, вопрос исбаля. Вопрос исбаля. Что такое исбаль? Исбаль – это ношение одежды, которая ниже щиколоток, то есть ниже лодыжек на ногах, будь то изар, будь то штаны, будь то брюки, будь то пальто, будь то плащ, чтобы ни была любая одежда. Передано очень много хадисов от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые указывают на то, что это грех, и что это не простой грех, а что это кабира, то есть великий грех. Что такое великий грех вообще? Грехи делятся на малые и на большие. Большие грехи – это такие грехи, за которые Аллахом установлено специальное наказание в этом мире или в вечном мире, из-за которой есть проклятие Аллаха и его посланника. Большие грехи. Передано от Ибн Умара, рада Аллаху Таля, что Пророк Саллаллаху Алейхи Ва Саллям говорит: «Ман джарра саубу хуяля» – тот, кто волочит свою одежду, то есть она у него длинная очень, проявляя кичливость, «Лем янзур илля илейхи йаум аль-кияма» – на того не посмотрит Аллах в судный день. Хорошо. От Абу Хурейры, рада Аллаху Таля, передан хадис, что Пророк Саллаллаху Алейхи Ва Саллям сказал: «Ля янзур Аллаху йаум аль-кияма иля ман джарра изара хуяля». Аллах не посмотрит, аль-батара, Аллах не посмотрит на человека в судный день, не посмотрит взглядом милости, да, на человека, который волочит свою одежду из кичливости. И от него же, от Абу Хурейры, передан другой хадис. И тут внимательно. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ма асфаля мин аль-ка'бин мин аль-изари фафина». Все, что ниже лодыжек из одежды, из изара, то это в огне. Это в адском огне. И от Абу Зарра тоже передан хадис, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Трое, с кем не будет разговаривать Аллах в судный день, и не посмотрит на них, и не очистит их, и для них азабу налим, мучительное наказание». И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям 3 раза это повторил. «Трое, с кем не будет разговаривать Аллах в судный день, не посмотрит на них, и не очистит их, и для них мучительное наказание». Потом еще раз сказал: «Трое». Опять перечислил. Для чего так 3 раза перечисляет Пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Чтобы человек внимательно прислушался, а что же, кто же эти трое? Чтобы это не просто так прошло мимо ушей у него. И он сказал потом, и когда Абу Зарр говорит: «Мы это услышали», мы сказали: «Кто же эти трое, которые все, потерпели неудачу, которые погибли? Кто эти трое?» «Я Расуль Аллах». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аль-Мусбиль». Мусбиль, то есть тот, который носит свою одежду ниже щиколоток. Вальманнан. Второй — это тот, кто попрекает других за совершенное добро. То есть совершил какое-то добро кому-то, садака дал или еще что-то, а потом начинает попрекать за это: «Я вот тебе, помнишь, делал вот тогда, вот ты помнишь». Хорошо. И третье — это тот, который свой товар сбывает бильхалафиль казиб, путем ложной клятвы. Путем ложной клятвы, то есть клянусь Аллахом, сам купил за 20, хотя купил за 10, например. Клянусь Аллахом, покупайте его, сам купил за 20, сам купил там-то, там-то, врет. На самом деле не покупал он там-то. Хорошо. Клянусь Аллахом, вот привез, сам мучился и так далее. Вот, этим, вот, вот эти наказания, которые перечислены в этом хадисе. Другой хадис, где Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит человеку, который приехал в Медину, рассказывает этот сподвижник, Джабир ибн Сулейм, он приехал в Медину и говорит: «Приехал я в Медину, смотрю, что какой-то человек, и все люди подходят, спрашивают у него, и все, что он говорит, все слушают его слова и принимают их, и сразу делают, как он говорит. Я спросил, кто это такой? А мне сказали: это посланник Аллаха». И он подошел к нему и попросил у Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, наставления. И одно из наставлений, которое дал ему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал: «Варфа изарака или нисфи сак». Носи свой изар. Изар — это что такое? Это кусок ткани, который одевается, завязывается вокруг бедер. Да? Одна из одежд, которую носили арабы тогда. Кто был в хадже, знает. То, что вокруг нижней части тела заворачивается кусок ткани, это называется изар. Так носи свой изар до середины голени. «Фаина бейта фа иляль ка'бин». А если не хочешь до середины голени, что было, то до лодыжек тогда. До лодыжек хотя бы. «Ва ияка ва исбаль изар». И смотри, не делай свой изар слишком длинным. «Фаина миналь махили». Потому что это из хвастовства, это из горделивости, из кичливости. «Ваин Аллах ля юхиббуль махили». Аллах субхана не любит горделивых, не любит кичливости. Другой хадис, который тоже передан от Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, по поводу того, что однажды Абу Дарда сидел вместе со своими учениками в Дамаске, проходил один из подвижников Пророка саллаллаху алейхи ва саллям мимо них, хорошо, которого звали Сахр ибн Ханзалия, и Абу Дарда, когда проходил Сахр ибн Ханзалия мимо, Сахль Мухаммад-Залия был такой человек, что он не любил много сидеть в обществе людей. Он совершал намаз, шел по дороге, делал зикр, восхвалял Аллаха, шел домой, помогал семье. То есть любил одиночество, поклоняясь Аллаху Субхану Тааля, не любил эти бесполезные разговоры, посиделки и так далее. Однажды, когда он проходил мимо Абу-Дарда, ради Аллаху Тааля, Абу-Дарда сказал: скажи нам какое-то слово полезное, которое ты слышал от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И он несколько раз, каждый раз, когда он проходил мимо Абу-Дарда, что-то Абу-Дарда просил его рассказать, и он что-то рассказывал о том, что знает, слышал от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И один из разов, когда он проходил мимо, Абу-Дарда тоже ему сказал: скажи нам калиматан танфа'уна ва ля тадуррук. Скажи нам какое-то слово полезное тебе, но которое не повредит, полезное нам, но которое не повредит тебе. И он сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: ни'ма раджулу Хурейм аль-Асади. Какой прекрасный человек Хурейм аль-Асади. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: лау ля тула джуммати ва исбали зари. Если бы не длинные его волосы и не длинная его изар. То есть одежда, которая вокруг бедер, да, то есть которая ниже лодыжек. Если бы этого не было. И когда до Хурейма дошел эти слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Хурейм тут же побежал, отрезал свои волосы, подкоротил до мочек ушей, до ушей, и тут же поднял свой изар, то есть укоротил его до середины своих голеней. Этот хадис, почему волосы? Что касается волос, то когда человек носит длинные волосы чересчур, мужчина имеется в виду, конечно, да, то тогда это указывает на кичливость, указывает на хвастовство его, что он отличается от людей, носит такие длинные волосы. Потому что мужчине не подобает носить слишком длинные волосы. Это женщина, которая украшается волосами. Потому что волосы – украшение женщин. Не как сегодня, наоборот, у мусульманок все перевернулось, и они почему-то думают, что, подстригая волосы, они тем самым становятся красивыми. Раньше, когда человек шел свататься к девушке, первый вопрос был, а волосы какие у нее, длинные или нет? Потому что это считается признаком красоты для женщин. Сейчас мусульманские женщины, они наоборот постригают, подкорачивают, хотят быть похожими на мужчин или хотят быть похожими на неверных, на женщин неверных. Что касается мужчины, то мы сказали, пророк саллаллаху алейхи ва саллям носил до мочек ушей или носил до предплечья, хорошо? Но ниже уже не нужно, ниже не носятся волосы для мужчины. Поэтому Хурейм сразу послушался того, что сказал ему пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Это указано, то, как они спешили выполнять приказы пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо? Не как зачастую люди сегодня ходят, к одному пришли, а он сказал им: нет, это харам, нельзя. Они тут идут, у другого спрашивают, что может кто-то найдется, кто скажет: не харам. И так ходят по всем ученым, пока не найдут у каждого то, что им выгодно. Ученые говорят, тот, кто следует за дозволениями ученых, то есть у того взял это можно, у того взял это можно, это сказал курить можно, это сказал телевизор смотреть, там порнографию можно, это сказал то можно, то сказал это можно, или еще что-то, алиязубилля. Такой человек, кто следует за дозволениями, ищет дозволения у всех, становится зиндиком, то есть становится безбожником. Другой хадис, который тоже по поводу исбали, то есть ношение длинной одежды, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, это, и это очень важный хадис Абу Саид аль-Худри, который передал Абу Саид аль-Худри, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Изратуль муслим иля нисфи сак». То есть изар мусульманина до середины голени. «Валя хараджа». Но ничего, если между серединой голенью и лодыжками. «Фама кана асфаля мин аль-каабин фа хуа финар». А все, что ниже лодыжки, то в огне. Внимательно, здесь каждое слово важно. وَمَنْ جَرَّ إِزَارَ وَخُيَلَا لَمْ يَنْظُرِ لَا إِلَيْهِ. А кто волочит свой изар по земле из высокомерия, того не посмотрит Всевышний Аллах. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, здесь четко разделил грех ношения длинной одежды на два вида. Первый вид, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит? Это ношение просто длинной одежды ниже щиколотки, ниже лодыжки. Все, что ниже щиколотки в огне, это один вид греха. Большой грех или малый? Большой, почему? Потому что за это наказание в аду будет все, что ниже щиколотки. Великий грех. Итак, Просто ношение одежды ниже щиколоток, не из-за высокомерия, а просто ношение его, да, из этого хадиса следует. Это уже сам самостоятельный великий грех, за который есть вот такое наказание. А второй грех, который упоминается в этом хадисе, кто волочит свой изар из высокомерия, это другой вид греха. Когда ты носишь длинную одежду из-за высокомерия, это еще плюс. За это наказание хуже. Какое? Пророк СМ 4 наказания упоминает. 4 наказания в хадисе Абу Зара, который мы вот с вами только что проходили, да? Какие 4 наказания? Первое наказание. Аллах не посмотрит на него взгляда милости. Аллах не будет говорить с ним. Аллах не очистит его в судный день. И Аллах обречет его на мучительное наказание. Этот грех тоже большой, но он еще хуже, чем предыдущий грех, когда человек просто носит длинную одежду. Итак, что касается ношения длины одежды, у нас получается 4 положения. Первое положение, когда человек носит одежду до середины голени. До середины голени. Это сунна, это желательно. Это лучший вариант, если человек-то ходит. Второе положение, когда человек носит до лодыжек и не ниже. То есть уровень лодыжек, это все, это предел. Это дозволено. Пророк Саусалам что говорит? Хадис Абу Саид аль-Худри, ля джуна, ля харадж. То есть не грех, если ты носишь ниже, чем середина голени, до лодыжки. Не грех, можешь. Хорошо? Значит, второе, это когда дозволено тебе, до лодыжки. Третье положение, когда это уже харам, и не просто харам, а великий грех, это когда ты носишь ниже лодыжки. Четвертое положение, когда это еще худший грех, когда ты носишь эту одежду длинной из высокомерия, тогда на тебя падает, аля зубиля, на человека падает 4 наказания, хорошо, которые перечисляются в этих хадисах. Итак, возвращаемся к нашему аяту. Аллах Субхану Тааля говорит, «Инна Аллах ля юхибба кулля мухталь». Аллах не любит всякого хвастуна. Хвастуна, мы сказали, что значит в данном случае мухталь, то есть в виде его. В его внешнем виде присутствует хвастовство и кичливость. Хорошо. Сказано, Аллах куль мухталь, и потом сказано фахур. И Аллах не любит фахура. Фахур это кто? Это тот, кто проявляет высокомерие в своих словах. Хорошо. То есть, что он говорит? В его словах присутствует гордыня, присутствует высокомерие. Далее шейху задают вопрос по поводу того, если человек говорит, мне это дано, то есть какая-то милость у него есть, он говорит, мне это дано по милости Аллаха, во-первых, а потом то, что у меня есть опыт. Можно ли так говорить или нет? Здесь зависит от того, что человек имеет в виду и для чего он это говорит. Если он это говорит для того, чтобы, например, побудить других людей набираться опыта и учиться, хорошо, то есть указывает им, да, это все от Аллаха, но нужно что? Учиться, нужно брать опыт. Если он это имеет в виду и говорит, вот то, что мне дано, видишь, то, что мне получается, это милость Аллаха. А потом, то есть как причина, то, что я пытался учить это и приобретал опыт. Если он это имеет в виду, тогда можно. Если он имеет в виду его намерение похвастаться, тогда нельзя. Потому что многие люди говорят вроде бы внешне словами, по милости Аллаха, а потом по моему, там, через мой опыт или через мое знание, да? Говорит так, но на самом деле в сердце у него преобладает все-таки что? Желание указать именно на свое достоинство и свою заслугу. Если человек, у него есть опасение, что это так, тогда он не должен так говорить. Хорошо? То есть зависит от намерения здесь. Другой вопрос, который задают шейху рахимахулла, если человек высокомерный, то можно ли отвечать на его высокомерие высокомерием? Ответ, что нет, нельзя. Нельзя. Хорошо. Другое дело, что если у тебя есть власть над этим человеком, алейкум ассалям, власть над этим человеком так, что ты можешь его воспитать, ты можешь как-то на него повлиять, примить какое-то наказание за его высокомерие, другой вопрос. Это можно, это похвально. А просто высокомерие на высокомерие нет. Спрашивают, если мы даем салям, он не дает салям нам, хорошо не отвечает, то может нам тоже не давать салям. Нет, дает, давайте салям, говорит шейх. Что если он кривит щеку перед тобой, ты тоже будешь кривить щеку перед ним, уподобляться ему? Нет. Хорошо. Следующий вопрос, который спрашивают его по поводу того, если человек очень много рассказывает о милости Аллаха Субхану Тааля, вот Аллах мне дал такую милость, Аллах даст такую милость, то не является, нет ли здесь зерна рия, то есть показухи? Ответ на этот вопрос, что зависит от того, что в сердце у человека. Действительно, некоторые люди начинают, как будто бы они рассказывают о милости Аллаха, а на самом деле хотят просто похвастаться и перед другими показаться. Хорошо? Если же человек действительно хочет восхвалить Аллаха и рассказывать о его милостях, то это похвально. Или, как мы сказали, побудить других, да, то тогда это похвально. Еще такой вопрос. Если человек, когда происходит что-то, какая-то проблема произошла уже, если он упрекает людей за то, что это произошло, можно это или нет? Тоже вопрос, почему. Да? Если действительно эти люди причинны в этом, что это происходит так, произошло так, и он говорит им, что если вы так не сделали, так бы не было, зачем вы так делаете, нельзя так делать, для того, чтобы их побудить к тому, чтобы оставить такие привычки, тогда можно. Например, если человек неаккуратно обращается с электроэнергией, из-за этого возник какой-то пожар. Конечно, это по предупреждению Аллаха Субхану Тааля, но этот человек виноват или нет? Виноват. Если ему сказать, если бы ты так не делал аккуратно, то этого не было, не делай так в будущем, хорошо? Тогда можно упрекать, это не будет тем, что мы сказали, возражение предопределению и так далее. Это уже сюда не будет относиться. И дальше шейх, рахимахулла, заканчивает свою акиду мольбой, дуа к Аллаху Субхану ва Тааля. И он говорит, мы просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы он нас укрепил на этой акиде, укрепил нас в этом вероубеждении, и чтобы он нам дал истинные плоды этой акиды, этой веры, и чтобы нам он увеличил свою благодать и свою милость, и чтобы он не сбил, не отвратил наши сердца после того, как наставил их, и чтобы он даровал нам от себя рахма, даровал нам от себя милость, поистине он вседарящий. Альхамду лилляхи раббиль аламин, вассаляту вассаляму аля набиина Мухаммад, ва аля алихи ва асхабихи ва табиина. Лахум би ихсан иля йаумиддин. На этом мы закончили изучение этой книги. Мы просим Аллах Субхану Тааля принять от нас наше усердие, увеличить наше знание, даровать нам райские сады. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад, ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Альхамду лилляхи раббиль аламин. Субхана Аллахи.